Мелькнула мысль сбить какой-нибудь важный спутник. Но, во-первых, Уилсон не был уверен, что получится, а, во-вторых, инцидент в космосе могли спустить на тормозах. А не попасть в выпуск новостей было бы обидно. Да и до прилета Ирины из чистого суеверия не хотелось нарушать стабильность американского воздушного сообщения. Для пробы подходил и мормонский храм святых последнего дня в штате Юта. Если припомнить, то именно мормоны споспешствовали изгнанию индейцев паютов с их исконных земель. Было приятно истребить все электронные архивы святых последнего дня, которые истерично бережно блюдут свою генеалогию и историю. Ну, а результат? Прилежные мормоны опять мало-помалу скопируют свои бумажные архивы в электронных базах данных. Все ограничится легким бардаком местного значения, а роль мелкого хулигана Уилсона не прельщала. После долгих размышлений он остановился все-таки на своей старой мысли. «Свифт» — так кратко называется международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Это могучая невидимка объединяет 8000 финансовых организаций в 194 странах. Если сложить все ее операции за день, то получится сумасшедшая сумма, примерно 6 триллионов. И самая лакомая деталь — штаб-квартира «Свифт» находится не в Нью-Йорке, а в сонном городке Кулпеппер, штат Виргиния. Городок хорош еще и тем, что там же расположен так называемый Кулпепперский коммутатор, через который проходят все электронные платежи. Можно сказать, это солнечное сплетение Федеральной банковской системы США. Будет приятно одним ударом под дых послать в нокдаун сразу двух колоссов. Отечественные международные финансы. Почему две организации такой глобальной важности присмотрели провинциальный Кулпеппер для своих нужд? Можно только гадать. Однако Уилсону это было чертовски на руку. Во-первых, нужные ему здания стоят великанами на юру среди карликов и одноэтажек. Во-вторых, ничтожно мала вероятность застрять в автомобильной пробке. Ну, а в-третьих, сам тип использования трансмиттера будет тот же, что и 22 июня. Уилсон с удовольствием фантазировал о том, где и как произойдет испытание. Разрушительную силу можно было регулировать, поэтому вариантов существовало много. Естественно, нет нужды устраивать что-то вроде падения Тунгусского метеорита. Кулпеппер не заслуживал такого фейерверка. Да и не стоило мобилизовать всеобщее внимание чересчур впечатляющим актом. В идеале катастрофа в Кулпеппере не должна стать полноценной трагедией с горами трупов. И даже положено иметь привкус неясности, что же все-таки случилось, природа балует или за этим что-то преступление. И только когда он ударит со всего плеча, с башни возле ленивых пчелок, только тогда, уже разваливаясь на куски, Америка удостоверит, что Кулпеппер не был случайностью. Это была первая пробная атака. Но Америка допетрит до этого слишком поздно. Война уже закончится ее поражением. Вот тогда Уилсон не станет играть в прятки. И с Маддоксом Уилсон не станет играть в прятки. Впрочем, это другое. Это личное. Ежедневная физическая работа на пределе преобразила тело Уилсона. 2 месяца он вертелся белкой в колесе, не брезгло помогать рабочим, ворочил тяжести и все на свежем воздухе при полноценном здоровом питании. Никогда он не был в такой отличной спортивной форме. Не во времена своего финансового процветания, когда он регулярно бегал и играл в баскетбол, даже в Аленвуде, где он от злобы и скуки остервенело качал мышцы. Славно жилось в ленивых пчелках. В конце дня, понежившись в джакузи, наполненной минеральной водой и хвойными экстрактами, и утром прыгая с вышки в 25-метровый бассейн, Уилсон сознавал, что переживает на ранчо самое счастливое время в своей жизни. Глядя на мирные зеленые склоны гор, на сочное синее небо с веселыми белыми барашками, Уилсон был почти готов воскликнуть: «Остановись мгновение!» Но подсознанию не давала дремать простая фраза: «Затишье перед бурей!» Окружающий мир напрасно прикидывается паинькой. Уилсон знает его звериную натуру. Мир провинился, и Уилсон готовился его наказать. Почти беззлобно, ибо он лишь покорный и кроткий инструмент в руках прошлого. Через него осуществляется старинное прорицание. Хоть он носил имя человека, который придумал танец духов, но в резервации Уилсон никогда не жил. Мэнди несколько раз брала его к озеру пирамид, однако Уилсон только разыгрывал энтузиазм, а внутри ничего не чувствовал. И только однажды что-то в нем всколыхнулось. Мэнди уговорила его поприсутствовать на танце солнца. Поначалу маленький Уилсон лишь ворчал: вставать ни свет ни заря, чтобы посмотреть, как несколько дряхлых стариков что там выплясывают. Вопреки ожиданиям, древний ритуал его захватил. Было холодно и темно, и все-таки торжественность события завораживала. И невольно возникало чувство поразительного единения с окружающими индейцами. «Я тоже один из вас! Я тоже!» — словом, душа рвалась и трепетала. Однако через пару недель их с Мэнди разлучили. Уилсону предстояло до совершеннолетия расти в семье многодетного белого лесничего, и только однажды он позволил себе вспомнить то высокое чувство на рассвете того дня и своей жизни. Он написал в школе сочинение о танце солнца. До тюрьмы свою принадлежность к индейцам Уилсон воспринимал как нечто, что следует изжить и преодолеть.